На утро еще затемно на берегу собралось множество жителей цветочного города. Все хотели посмотреть, как отчалит от берега флотилия. Ждали приказа Незнайки с флагмана. Но флагман почему-то молчал. Уже солнце показалось над зарослями огурцов, а капитан все не появлялся. Видно, с картами еще не разобрался, — предположил Гунька, обращаясь к экипажу, Кнопочке и ее подруге Лапочке. В этот момент луч солнца заглянул в Незнайкино окно и, наконец, его разбудил. Он открыл глаза, потянулся, сладко зевнул и произнес: «Трудно быть капитаном, даже поспать некогда». Незнайка оделся, нацепил шляпу, снял со стены карту и свернул ее трубочкой. На что-нибудь сгодится. Можно, к примеру, как в подзорную трубу смотреть. Он в припрыжку побежал к берегу и был сильно удивлен таким скоплением малышей и малышек. Он совсем забыл, что сам назначил отплытие на рассвете. «Слушай, авоська», — обратился Незнайка к приятелю, — «о чем все на берегу в такую рань толпятся?» «Как чего? Тебя ждем. Ты же объявил, что отплываем на рассвете». «Ну, а я и забыл. Вернее, заработался, знаешь, ночью. Все карту изучал», — оправдался Незнайка и, изобразив на лице ужасную усталость от бессонной ночи, закричал: «Братцы, наша экспедиция начинается! По местам стоять, поднять якоря, отдать швартовы!» Авоська, небоська, молчун и ворчун стали отвязывать стебельки плюща, которыми были привязаны плоты к большущим огурцам, лежащим наполовину в воде. Но в этот миг из заросли выскочил Почкуля пестренький и закричал: «Незнайка, Кнопочка, Лапочка, а как же я? Я тоже хочу с вами путешествовать!» «Где же ты был всю эту неделю?» — спросила его Кнопочка. «Я в Зеленый город уезжал, помогал малышкам делать цветочные клумбы». «Незнайка», — сказала Кнопочка, — «думаю, мы обязаны взять с собой Пестренького. Вспомни, как здорово мы путешествовали втроем в Солнечный город». «Хорошо, я не против. Давай, Пестренький, прыгай к нам». «Стой!» — вдруг завопил Пилюлькин. «Нам не нужен такой грязнулька! Сейчас же умойся!» «Ладно, ладно, Пилюлькин!» — проговорил Пестренький, уже вскочив на флагманский плот. «Сейчас умоюсь и даже руки с мылом вымою!» Пестренький, которого в тот миг и правда можно было назвать только Почкулей, встал на четвереньки на краю плота и начал умываться. Но как только он наклонился, у него из всех карманов курточки посыпались семена разных цветов и растений. «Ты, Пестренький, как настоящий садовник», — сказала Лапочка. «Нет, я только помогал настоящей садовнице, малышке Леечке. Она самый известный специалист по цветам во всем Зеленом городе. Мы вместе сажали эти семена, вот у меня и осталось их много в карманах». Пестренький собрал семена и снова распихал по карманам куртки и брюк. Тем временем пчелка нашла Почкуле цветочное мыло, и он хорошенько отмылся. «Теперь я спокоен», — сказал Пилюлькин. «В длительных плаваниях надо особенно следить за чистотой». Малыши и малышки на берегу замахали руками и закричали: «Счастливого пути! Возвращайтесь поскорее, мы будем скучать!» «Вот откроем новые земли и вернемся!» — ответил за всех Незнайка, входя в роль начальника экспедиции. Незнайка ударил в колокол на мачте, и флотилия тронулась в путь. Каждый занимался своим делом. Только один из экипажа, вахтенный, следил за фарватером. Если было необходимо плыть левее или правее, то поворачивал руль на корме. Если надо было ускорить движение, устанавливал парус по ветру или включал ненадолго моторчик. Тем временем другие члены команды могли целиком посвятить себя исследованиям, творчеству или просто отдыху. Некоторые даже купались, обвязав себя предварительно веревкой, прикрепленной к борту, чтобы не отстать. Незаметно за работой и отдыхом прошел второй день. К вечеру, когда на небе появились звезды, астроном Стекляшкин определил по ним местонахождение флотилии и объявил: «Мы, братцы, далеко уже от нашего города. Эти места совершенно нам не знакомы». На другой день путешественники плыли уже среди настоящей пустыни. Странно было видеть пересохшую землю по берегам полноводной реки. На некоторых малышек и малышей такой пейзаж наводил тоску. «После цветочного города, — сказала Кнопочка, — эта пустыня выглядит ужасно». Тут все вспомнили уютные улочки цветочного и особенно зеленого города. Незнайка стоял на носу флагмана и пристально всматривался вперед. Ему казалось, что вот-вот откроется перед ним какая-то сказочная страна, которую он даже не мог себе вообразить, до того она будет необычно и красиво. А впереди была по-прежнему только пустыня. Среди дня весеннее солнце прогрело землю уже по-летнему, и к вечеру горячий воздух от раскаленного песка поднимался вверх, будто лилось расплавленное стекло. Чудилось, что линия горизонта ожила и постепенно растворяется в мутно-сером небе. В одном месте марево на горизонте было особенно густое. Незнайка вскинул подзорную трубу и стал вглядываться вдаль. Ему показалось, что равнина там переходит в горы, только форма у них была странная. Очень правильные пирамиды, конусы, кубы, шары. «Скалы какие-то необычные», — пробормотал Незнайка, — «прямо как из кубиков сделаны». «Дай-ка я взгляну», — попросил Пестренький и посмотрел в подзорную трубу. «Верно, необычные скалы. Может, это дома такие? А может, это настоящий мираж, зрительный обман? В пустыне в жару такое часто случается». Но шло время, а видение не пропадало. Стало ясно, что впереди действительно город, будто выстроенный из огромных кубиков. «Удивительно!» — воскликнул Пестренький. «Там совсем не видно ни зелени, ни цветов». «Ну, откуда же им взяться в пустыне?» — сказал Незнайка. Все разрешилось, когда флотилия подошла совсем близко. Архитектура города напоминала объемный учебник геометрии, и в городе действительно не было никаких растений. Встречали путешественников очень приветливо. По берегам Огурцовой реки, которая протекала прямо через центр города, стояли толпы коротышек. Они выкрикивали приветствия и махали гостям серенькими флажками. Над флотилией летали телерепортеры и вели прямую трансляцию. На пристани Незнайка и его друзья сошли на берег и стали знакомиться с встречающими, отвечать на их вопросы.